негодовал по поводу ее образа жизни. Трепишница, шляется по ресторанам, общественно пассивная. Потом примирился с этим. Наступили иные времена. Сестра вписалась в новый пейзаж. Уважение не прибавилось, сосуществование стало возможным. Их семья спаялась на удачах. Все должны вносить свой вклад в копилку семейного благополучия. Приносить в дом невзгоды не принято, запрещено. Это было условием их жизни, слишком много тяжелого позади. А Вика это условие нарушила, нанесла удар в спину, разрушила семью, разрушила его судьбу, его будущее. Отцу, конечно, ничего. Его жизнь состоялась, его звание, окладов и наград никто не отнимет, а ему, Вадиму, каково придется. Ведь он так успешно начал. Статьи его с удовольствием печатает любой журнал. Он признан одним из самых принципиальных и непримиримых критиков. К тому же его считают чуть ли не лучшим оратором. Он выступает на всех обсуждениях. А что теперь скажут Ермилов и Кирпотин, его покровители? Ведь Кирпотин так ему доверял. На съезде писателей он помогал и Кирпотину, и Владимиру Владимировичу Ермилову. Тот был членом редакционной комиссии. Вадим по его поручению носил на просмотры стенограммы и Маршаку, докладчику по детской литературе, и Ставскому, докладчику о литературной молодежи страны, и Кузьме Горбунову, докладчику о работе издательств с начинающими писателями. Даже был у Николая Ивановича Бухарина, и у Карла Радека был, и не в качестве посыльного, не как курьер, а как сотрудник редакционной комиссии. Стенограмму можно править, но не искажать смысл собственной речи, не переиначивать сказанное. Владимир Владимирович Ермилов был очень доволен его работой. Теперь все это рухнет. Теперь он вынужден будет объяснять, что сестра его, ресторанная шлюха, спуталась с каким-то иностранцем, уехала за границу. Он ходил по квартире и стонал, словно от зубной боли. Шлюха, шлюха, чертова шлюха! Наконец он не выдержал и ворвался к Вике в комнату. «Прекрати истерику», — спокойно сказала Вика. «Баба, при чем здесь ты? Брат? Ну и что? Что это значит? Ровным счетом ничего. Я не девочка, я не из семьи ушла. Я ушла от одного мужа к другому. Я ушла от архитектора, понятно тебе? Пусть у него и спрашивают, почему он так плохо жил с женой, что она ушла к другому». «Ты носишь не его фамилию, а нашу фамилию», — закричал Вадим. «Почему ты с ним не зарегистрировалась? Потому что у него есть официальная жена, а ты не жена, ты любовница. Вот ты кто! Ты всего-навсего спала с ним! Ты Марасевич, понятно?» «Что я сделала противозаконного?» — хладнокровно спросила Вика. «Я с Шарлем официально зарегистрировалась. Взяла его фамилию. Я получила официальное разрешение на выезд за границу. Чем я нарушила закон?» «Ты нарушила больше, чем закон. Ты нарушила элементарную этику, элементарный долг советского гражданина. Высылка за границу — это наказание, одна из высших мер наказания, а ты уезжаешь по собственной воле. Позор! Ах-ах-ах-ах!» усмехнулась Вика. «Какой ты сознательный! Какой правоверный! Давно ли ты таким стал? Ведь ты трус! Из трусости и служишь этим хамам! Тебя все презирают, называют убийцей! Я сама слышала, убийцей и холопом! Так что не беспокойся, тебе за меня ничего не будет. И вообще, перестань читать мне нотации, надоело. Закрой дверь с той стороны». Вадим вышел, хлопнув дверью. «Дрянь! Проститутка, сволочь! Если бы ее посадили за связь с иностранцами, то ему было бы тоже не сладко, но все же лучше. Отбрехался бы, отговорился бы один раз. Сестра в заключении или выслана за то-то и то-то, и все. А теперь ее муженек будет напоминать о себе каждую неделю». Обладая ораторскими способностями, Вадим часто выступал. С лекциями, докладами. выступал на собраниях и совещаниях,